Когда Шимон и дети добрались до дома, Ада, накормив свою семью, потребовала подробного отчета о полете и всех происшествиях. Шимону удалось улизнуть в лабораторию лишь спустя 2 часа. «Мир вам, дорогие коллеги!» — сказал Шимон, заходя в вагон. «Чем порадуете или огорчите?» «И вам мир, Шимон!» — ответил за всех Элияху. «Пациента из наркоза вывели. Он очень разочарован и впал в депрессию. Ругается на своем языке. Арье его понимает. Называет нас грязными животными и клянется убить при первой возможности. Ну а как ваши дела?» «Полет прошел удачно. Дети экзамены сдали и теперь приняты на службу». «Убить, значит, хочет. Вряд ли мы дадим ему эту возможность. А слова, которые я подобрал в качестве дрем-кода, пробовали?» «Да, пробовали. Излучатель промодулировали вашими текстовками в харовской кодировке. Но, увы, ничего не получается. Надо искать другие фразы». «Было бы странно, если бы все сразу получилось». «Ничего. Отрицательный результат — тоже результат». «Господин Ария, вы здесь?» «Да, координатор. Есть идеи?» «Пока ничего конкретного. Подготовьте, пожалуйста, обучающую программу для дремера с последними добавлениями. Мне нужно это выучить, и тогда я попробую вступить с ним в переговоры. Кстати, как его зовут, вы узнали?» «В информационной игре он представился как Фьорсад. Сад — это что-то вроде благородного титула, а прочие хара носят титул Деф. Это вроде просто человек. А мы у них животные, причем грязные и вредные. Про девов я помню, но вот сад при мне не упоминался. Значение этого суффикса выяснилось недавно, и имя свое он раньше не называл, представлялся словом «учитель». Что касается обучающей программы, то она готова. Все новое, что узнаю, я сразу заношу в эту книгу. Берите и учитесь». «Отличная работа, Арье, благодарю. Как бы нам выяснить социальную структуру их общества?» «Для этого нашего словарного запаса пока не хватает. Вот если бы разведчика послать прямо на их острова. А зачем вам это?» «Врага надо знать во всех подробностях. Боюсь, что, продвигаясь по галактике, мы рано или поздно столкнемся с другими хара, не одичавшими, как наши, а вполне развитыми. А насчет разведчика я подумаю, хорошая идея. Сделаем клона из нашего хара и в возрасте 3 лет подкинем на Северные острова. А на корочку клона запишем личность какого-нибудь нашего старого психолога-профессионала. Тогда, пройдя школьный курс хара, он сможет все узнать об устройстве их общества». «Сделать клона хара? Разве это возможно? Их биоморфология совершенно не изучена. Пройдут десятилетия, прежде чем мы ее владеем. Я же сказал не из сорга хара, а именно клона. То есть можно воспользоваться эденитом и их естественной биоморфологией». «Да, это, наверное, получится. Надо поговорить с Элияху». «До завтра, Арье. Пойду запишу себе в память ваше добавление». Шимон вышел из лаборатории и отправился домой. В его кабинете на диване сидела неразлучная парочка — Дани и Эстер. «Доброго вечера, заговорщики! Чем обязан на этот раз?» «Дядя Шиме, мы хотели попросить вас, чтобы вы раздобыли для нас обучающую программу по языку хара. Возможно, она есть у господина Арье?» — спросила Эстер. «И еще, если можно, запись эксперимента с хара, на котором я присутствовал», — добавил Дани. «И что же вы такое затеяли, если не секрет? Хотим проверить связь через Хейментос». «Как? Прямо здесь, не покидая диска галактики?» «Да, прямо на Эреце. Есть идея», — сказал Дани. «Если мы наденем индивидуальные экраны с нормальной мощностью и разойдемся на 10 километров, то связаться друг с другом сможем только через Хейментос. Ведь нормальная мощность экрана обмена с Хейментосом не подавляет». «А ведь верно. Ты молодец, Дани. Что ж, попробуйте, эксперимент будет интересным. Расскажите потом, что получилось. Книга по языку хара у меня с собой, сейчас я вам скопирую. Запись эксперимента принесу завтра». «А она вам зачем?» «Подберем ключевую фразу для входа в Хейментос без участия хара». «Ага, понятно. Как хорошо, что я вас нашел на острове. Чует мое сердце, что вы совершите немало открытий. Вот книга с языком. Удачи». Шимон отдал Дани блок электрополевой памяти. «Как дрем-код, дядя Шиме?» — спросила Эстер. удалось усыпить Хара с помощью излучения? Пока нет. То, что мне казалось дрем-кодом Хара, не сработало. Надо искать что-то новое. Есть идея на этот счет. Пусть подставной персонаж в информационной игре вступит с нашим Хара в оплодотворяющий контакт. Не знаю, как это у них правильно называется. И пусть он, точнее оно, это существо, забеременеет и родит ребенка. И тогда ему споют колыбельную песенку. Она, наверное, будет содержать дрем-код. Прямо скажу, идея стоящая. Если бы еще знать, сколько у них длится беременность. Это легко выяснить в процессе. Персонаж вполне может спросить об этом своего наставника. Гениально. Молодчина, Эстер. Завтра же начнем разработку этого сценария. В процессе игры скорость времени можно менять, если декорации заранее заготовлены. Так что недели через две он родит, а через месяц у нас будет дрем-код. Нет, не могу терпеть. Пойду поделюсь с коллегами. До завтра. Заходите за записью эксперимента. Эстер и Даня отправились к себе, а Шимон опять в лабораторию. Рассказав коллегам об идее Эстер, он распорядился подготовить сценарий для реализации этого сюжета. Ильяху, как вы думаете, какова может быть у Хара длительность беременности? Я не знаю точно, но, возможно, года полтора. Когда я пытался их клонировать, ничего не получилось. Это понятно, у меня не было синего эденита. Меньше, чем у человека, длительность беременности быть не может. Они ведь существа не менее сложные, чем мы. Скорее всего, она будет больше. И, наверное, она зависит от количества эденита, который есть в распоряжении беременного. Да, это, кстати, очень может быть. Ведь от его количества зависит скорость обмена с Хеймендесом. Как вы думаете, коллега, почему Хара внешне так на нас похожи? Ведь биологически даже и лягушки для нас ближе, чем они. Вероятно, потому что их создатели и наши создатели состоят в родстве. И если их тоже создавали по образу и подобию ангелов, то понятно, почему их внешность и интеллект близки к человеческим. Вы сказали «в родстве». А почему создатели не те же самые, что у нас? Один и тот же создатель не будет делать две аналогичные, но разные системы. Как думаете, Калев? Это точно. Биосфера так сложна, что просто не потянуть два разных варианта. Это как операционные системы низкого уровня у процессоров. Процессоры завода Шейфа имеют одну систему команд, а процессоры завода Яцира совершенно другую. Операционки высокого уровня при этом очень похожи, они аналогичны, и пользователь не замечает разницы, не подозревая, что внутри процессоров, в этих двух случаях, выполняются совершенно разные команды низкого уровня. Заводы соревнуются, спорят между собой, чей процессор лучше. Как специалист скажу, что каждый имеет и плюсы, и минусы. Но представить себе, чтобы коллектив одного завода создавал разные в корне отличающиеся процессоры, это просто немыслимо. По-моему, люди и Хара именно такой случай. Создатели явно состоят в родстве, но не менее явно, что это разные коллективы ангелов. Хотелось бы знать, какие между ними сложились отношения. Ладно, пойду готовиться к переговорам с этим представителем иного мира. Шимон вернулся к себе, вставил в дремер блок электрополевой памяти с обучающей программой и лег спать. Утром, наскоро перекусив тем, что осталось от ужина, он снова отправился в лабораторию. «Доброго утра, коллеги. Пожелайте мне удачи, я иду на контакт». «Надеюсь, он вас не съест, Шимон. На вас экранирующая шапочка в порядке?» «А вдруг он попытается вас гипнотизировать?» — спросил Ильяху. «Если бы он мог, он бы уже попытался. Дани как-то раз заходил, еще до наркоза пленника, он бы почувствовал». «Наверное, нет, не почувствовал бы. Он ведь не знал языка Хара, а Хара не знал нашего. Нельзя ничего внушить, не зная языка». «Да, наверное, вы, как всегда, правы. Я сейчас проверю свой экран. Даже дремер включать не придется. У меня ведь есть Дани». «Экран вагона выключен?» «Да». Шимон вызвал Дани по коммуникатору и попросил прочитать что-нибудь у него в голове. «Ничего не получается, дядя Шими. Вы под экраном». «Прекрасно. Благодарю. До связи, дорогой». «Все в порядке, я пошел». Шимон вошел в помещение, где лежал пленник, и начал разговор на языке Хара. «Доброго света тебе, пленник. Я пришел поговорить. Мое имя — Шимон. Назови свое имя». «Как ты узнал наш язык?» ты, вредный зверь. От тебя самого и узнал. У нас есть способ покопаться у тебя в мозгах. Но я пришел не для того, чтобы демонстрировать тебе свою силу. Я лишь хотел узнать, почему вы, девы, так ненавидите нас, что готовы убивать до полного уничтожения. Потому, Эллин, что вы звери, коварные хитрые звери, укравшие силу богов. Вас не должно быть в этой вселенной. Боги спасли нас, боги создали вселенную для нас. Вы, Эллины, ошибка или чье-то предательство. Вы злые, безнравственные, отвратительные уроды. Вы искаженная жизнь, которой не должно быть. Что же с нами не так? Что тебе не нравится? Посмотри на свою руку. Одного пальца не хватает. Но это не самый большой недостаток. В основе жизни лежит число 6. Для вас же это не так. Ваши устремления так же уродливы, как ваши основы жизни. Понятия чести и достоинства для вас не существуют. Вы способны убивать друг друга и радоваться этому. Вы разделены на две категории и не способны полюбить своего лучшего друга и создать с ним семью. Какие еще нужны доказательства? Да, мы другие, но разве это основание для уничтожения? Вы ведь тоже по способу питания хищники. Вы убиваете и едите животных. Разве это нравственно? В нашем родном мире, которого больше нет, мы ели только низших животных, безмозглых созданий, специально предназначенных богами для питания. Высших животных убивать было невозможно, безнравственно, преступно. Они были созданы для счастья и для дружбы. Оказавшись здесь, в вашем враждебном мире, нам пришлось охотиться на всех животных, чтобы выжить. В том числе и на вас, эллинов. Принципиальных различий между вами, косулями или кошками, нет. Все здешние животные достаточно умны. Но эллины — самые хитрые, вредные и опасные. Почему бы не охотиться и на них тоже? Кроме того, эти твари выгнали девов с континента на острова, изобрели невидимую смерть. Какое-то вещество, которое убивает в ничтожных количествах. И хотя те эллины, что воевали с нами, сами погибли из-за невидимой смерти, мы не можем вернуться в наши леса. Поэтому эллины, как никто другой из животных этого мира, заслуживают смерти. «Почему ты называешь меня эллином? Я принадлежу к другому народу. И в чем же различие?» «Другой язык, другая культура. Мы нашли способ получать пищу, не убивая животных». «Это ложь! Я чувствую по запаху, что ты сегодня ел зайца. Все ложь. Ничем вы не отличаетесь. Значит, вы, девы, видите в нас, людях, это общее название для всех народов нашего биологического вида, угрозу для себя, и поэтому убиваете нас? Пока вы существуете, мы не будем чувствовать себя в безопасности. Но мы можем договориться. На севере западного континента уже можно жить даже девам. Прошло 600 лет после войны, и невидимая смерть распалась в достаточной степени. Мы можем провести исследование и точно сказать, можно ли вам вернуться. Мы не так глупы, чтобы верить, как ты говоришь, людям. Надежнее и спокойнее победить вас раз и навсегда. А ты не думаешь, что мы можем уничтожить вас тоже раз и навсегда? И если бы вы могли, то давно бы так и сделали. Нравственный закон не позволяет нам уничтожить целый биологический вид. К тому же совершенно уникальный. Чтобы ты понял, я покажу тебе видео. Ты посмотришь на вашу столицу сверху и сможешь узнать ее. Потом я покажу тебе военные заводы, какими они были до того, как вы с твоим напарником напали на наш город. А потом ты увидишь, что наши корабли сделали с вашей промышленностью. Этот удар из космоса по вашим городам был результатом вашего нападения. Это даже не...» Шимон понял, что не может перевести на ахарский слово «месть». «Смысл удара был в том, чтобы приостановить ваше развитие, отбросить вас лет на 100 назад, чтобы обезопасить себя от ваших вылазок. Ваш народ вынужден будет заняться восстановлением, а нас пока оставить в покое. Посмотрев это видео, ты поймешь, что мы можем легко и просто уничтожить вас всех, но не делаем этого. Смотри на экран». Шимон проиграл перед Хара давно заготовленную видеозапись расправы над промышленными объектами на Северных островах. По глазам Хара он понял, что тот впечатлен и напуган. «Ну, как? Убедился в наших возможностях?» «Люди, вне всяких сомнений, украли силу богов. Странно, что вы эту силу не применили раньше. Украли или не украли, разве в этом дело? Ты увидел, что сила у нас есть. Что такое невидимая смерть, нам тоже хорошо известно. Применять оружие такого рода мы не стали специально, чтобы жертв было как можно меньше». «Мое имя — Фьорсат. И хотя я принадлежу к высшему сословию, у меня нет полномочий вести переговоры. Я вижу, что переговоры — единственный выход из создавшейся ситуации, но не знаю, как вам их начать. Может быть, ты вернешься к своим и расскажешь то, что узнал? Это невозможно. Я должен был умереть. Готовность к самопожертвованию ради достижения цели — это проявление благородства высшего сословия нашего общества, это привилегия. Я ни в коем случае не должен был допустить своего пленения. Придется вам ждать другого случая. Ладно, мы никуда не торопимся. Может быть, ты мне расскажешь, почему ваш родной мир больше не существует? Всякое материальное тело не вечно. Как не вечна и сама материя. Просто пришло время, когда ткань пространства, времени и вещества, под действием медленных изменений фундаментальных постоянных взаимодействий, стала разрушаться. Так гласит наша главная легенда. Бог открыл секрет, как построить корабли, которые смогут пережить гибель Вселенной и рождение новой. Последний тибер лет, 1728 лет, перед тем, как свет перестал существовать, весь народ девов строил дюжину-дюжин кораблей. Хара использует 12-речную систему исчисления, в которой десятичное число, 144, записывается как 100. На каждом корабле должен был спастись тибер. Один тибер, 12 в кубе, 1728. Избранных девов. В число продолжателей рода попадали прежде всего девы, способные жить в диких условиях. Когда корабли спасения были построены и укомплектованы, Бог забросил их в так называемые «скрытые измерения». Перед этим Бог пообещал создать новое пространство, новое вещество и новую жизнь. И тогда спасенные должны были вернуться к нормальной жизни и построить новую цивилизацию. Корабли были умными машинами и предназначались для автоматического поиска подходящего пространства, подходящей звезды и планеты. Легенда гласит, что внутри корабля спасенные девы, сменяя поколения, жили дюжину тиберов лет, прежде чем корабль доставил нас на эту планету. От момента рождения наша галактика совершила около 27 на 10 в шестой степени оборотов. Такое число дает математическая модель, которая вычисляет эволюцию галактики от водородного облака, соответствующей массы, до современной развитой структуры. И поскольку длительность одного оборота примерно равна 237 на 10 в шестой степени лет, то получается, что возраст галактики составляет примерно 6,57 на 10 в 15 степени лет. Если хочешь, можешь на досуге пересчитать эти числа в вашу дюжинную систему. Так что ваши корабельные часы сильно отстали. Я прекрасно знаю, что время относительно, особенно если речь идет о скрытых измерениях. Выйдя из корабля, мы обнаружили совсем другую жизнь. Но, к счастью, эта жизнь хоть и была другой, но оказалась вполне съедобной. Но каково же было возмущение девов, когда явились эллины и начали нас убивать? Убивать не потому, что хотели есть, а просто потому, что мы другие. Так началась война между людьми и девами. Наш высший круг ученых никак не может понять, как в новой вселенной роль носителей цивилизации получили такие страшные и безнравственные существа, как люди. Получается, что Бог нас обманул или забыл. Или, может быть, он погиб, а на смену ему пришли другие существа высшего порядка. Возможно, ты прав, человек Шимон. Возможно, ваш народ несколько лучше, чем эллины. Но я не смогу убедить в этом правительство девов. Мы, арамейцы, тоже очень сильно пострадали от эллинов и их противников, романцев. Обоих этих народов больше нет, они уничтожили друг друга. Мы сделали выводы из их мрачной истории и научились жить по-другому. Что касается зайца, которого я съел на завтрак, то убил его не я, а моя подруга, хищница, кошка. Я кормлю ее, а она пытается отплатить мне тем же, принося часть своей добычи. Чтобы не обидеть ее, я и моя семья разделяем еду с нашей подругой, хоть это и противоречит моральным нормам нашего общества. Ты дружишь со зверем? Невероятно. Нам, девам, так этого не хватает. Все наши высшие животные остались в погибшей вселенной. А с местными тесного общения не получается. Возможно, они чувствуют нашу чужеродность. Последний вопрос. Какую судьбу ты бы хотела для себя? Насколько я понял, если ты вернешься к своим, тебя казнят. Да. Там, на родине, кроме позорной смерти, меня ничто не ждет. Если ты такой могущественный, то, может быть, ты вернешь меня туда, откуда взял несколько дней назад. Сначала я был парализован в результате ранения, остановить сердце не получилось. Потом я каким-то чудом оказался в лесу и нашел там соплеменника, который сбежал от эллинов. Значит, не все эллины погибли. Кто-то из них все-таки выжил. Верни меня туда, к моему товарищу, в мой родной лес. Ты ведь узнал от меня все, что хотел. Хорошо, я выполню твою просьбу, но только если ты выполнишь мою. И я выполню твою просьбу не сразу, потому что это не так просто выполнить. Надо подготовиться. Чего же ты еще хочешь, человек Шимон? Сущий пустяк. Я хочу записать колыбельные песни вашего народа, чтобы лучше понять вас и найти что-то общее в наших культурах. Вы поете колыбельную песню вашему ребенку? Да. У нас есть три главные песни для детей, их знают все. Мне, правда, не удалось создать семью, но я в детстве слышал их каждый день от моих родителей. Ты хочешь записать слова? Мелодию я записать не смогу, я воин, а не музыкант. Пой. Мои товарищи записывают звук, каждое слово и его тон. Просто пой. Первая песня, чтобы успокоить ребенка и подготовить его ко сну. Вторая песня навевает сон, а третья призывает сновидение и сохраняет душу ребенка. Обычно ее исполняют, когда служитель храма дает в семью, на время, камень жизни. У Шимона захватило дух. Наконец-то! Наверное, Эстер права. Конечно, она права. Ее интуиция еще никогда не подводила. Сейчас запишем, и дело будет сделано. Хара запел. Он старался изо всех сил. Он пропел все три песни. Они оказались довольно красивыми. Мне понравились твои песни, поверь, ты постарался не зря. Эта звукозапись спасет немало жизней твоих соплеменников. Еще один вопрос, чисто теоретический. Допустим, девы победили людей, и угрозы с их стороны больше нет. Как бы ты поступил с оставшимися людьми? Полностью уничтожил бы их,